Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Я буду говорить о блокаде, ленинградской блокаде. Я никогда не занимался специальной историей ленинградской блокады. Я не историк. И вообще не занимался бы блокадой, если бы не книга, блокадная книга, которую мы написали вместе с Олесем Адамовичем, и которая заставила меня выслушать великое множество рассказов блокадников. Ну, было еще, конечно, одно обстоятельство, то, что я был на Ленинградском фронте, с самого начала войны, сперва на Северо-Западный, а потом он назывался Ленинградский фронт, и простоял всю зиму 41-42 года под Ленинградом в Шушарах, на переднем крае под Пушкиным, и несколько раз бывал в блокадном городе. Так что вся эта обстановка мне знакома не сколько исторически, сколько по личным своим впечатлениям. Блокада началась в сентябре месяца 1941 года. Для меня она началась 17 сентября 1941 года, когда мы оставили город Пушкин и отступили уже непосредственно в сам Ленинград. Отступали беспорядочно, это было почти бегство. И сопровождалось оно бомбежкой, штурмовики, которые отступающих нас по равнине бегущих к Ленинграду расстреливали. Казалось, что немцы должны просто, легко и беспрепятственно войти в Ленинград. Поскольку я сам лично дошел до Средней Рогатки, там сел на трамвай и приехал домой, никаких по дороге препятствий не было. И до сих пор странно, что немцы не воспользовались этим случаем. Может быть, они не знали, что дорога на Питер открыта, а может быть, они уже сами истощились и иссякли в боях на подступах к Ленинграду. Во всяком случае, вот 17 сентября, это был уже день как бы открытых ворот на Ленинград, но уже 18 и 19 сентября удалось устроить какие-то заслоны, мобилизовать батальоны, занять укрепрайоны, и Ленинград начал свою оборону. К 17 сентября дорога на Москву была перерезана, а была перерезана затем и дорога на МГУ. Немцы вышли к Ладожскому озеру, а со северной стороны финны тоже замыкали это кольцо, и, короче говоря, кольцо войск финско-немецких вокруг Ленинграда замкнулось. Начались 900 дней ленинградской блокады. Когда мы писали эту книгу, собирали материал для блокадной книги, начали выясняться очень интересные подробности. Дело в том, что было мне, например, непонятно, каким образом такой большой город, как Ленинград, не имел никаких запасов продовольствия. Но была легенда уже послевоенная или миф о том, что